МакМёрфи перестал заступаться за нас. И среди острых пошли разговоры, что он решил перехитрить старшую сестру, прослышав, что его хотят отправить в буйные. Решил пока вести себя смирно, не давать ей повода. Другие говорят, что он ее усыпляет, а потом выкинет новую штуку, покрепче и повреднее прежних. Собираются кучками, гадают, рассуждают. Но я-то знаю, что к чему. Слышал его разговор со спасателем. Осторожным становится. Больше ничего. Вот и папа стал таким, когда понял, что не одолеет эту группу из города, которая уговаривала правительство строить плотину ради денег и рабочих мест и чтобы избавиться от нашей деревни. Пусть это рыбное племя получит от правительства 200 000 долларов и убирается со своей вонью куда-нибудь подальше. Папа умно сделал, что подписал бумаги. Если бы упирался, ничего бы не выгадал. Рано или поздно правительство все равно бы добилось своего, а так хоть племени заплатили. Умно поступил, я это понял. Он пошел на попятный, потому что это было самое умное, а не по каким-то там причинам, о которых фантазировали острые. Он ничего не объяснял, но я понял и сказал себе, что это самое умное. Я повторял себе снова и снова: это безопасно, как спрятаться. Это умно, тут спору быть не может. Я понимаю, что он делает. А однажды утром поняли все острые. Поняли, почему он на самом деле отступил, и что они просто обманывали себя, когда они фантазировали о всяких других причинах. Он молчит о разговоре со спасателем, но они поняли. Наверное, сестра передала это ночью в спальню по тонким линиям в полу. Почему еще могли понять все сразу? И утром, когда МакМёрфи вошел в дневную комнату, они смотрели на него совсем по-другому. Не так, как будто злые на него или даже разочарованы. Они знают не хуже меня, что старшая сестра выпустит его отсюда только в том случае, если он будет слушаться. И все же смотрели так, словно жалели, что он не может поступить иначе. Даже Чесвик понял и не держал на МакМёрфи зла за то, что он не затеял скандалы из-за сигарет. Чесвик вернулся из буйного в тот же день, когда сестра передала известие в спальню по проводам, и сам сказал МакМёрфи, что понимает, почему он себя так вел, и что умнее ничего не придумаешь в таких обстоятельствах. И если бы он вовремя подумал о том, что Мак здесь на принудительном лечении, то, конечно, не подставил бы его. Он сказал это МакМёрфи, пока нас вели в бассейн. Но как только мы подошли к бассейну, он сказал: «А все-таки хотелось бы что-нибудь сделать», и нырнул в воду. И почему-то пальцы у него застряли в решетке, закрывавшей спускную трубу на дне бассейна. И ни здоровый спасатель, ни МакМёрфи, ни оба черных санитара не могли его отцепить. А к тому времени, когда они достали отвертку, отвернули решетку и вытащили Чесвика, все еще сжимавшего решетку короткими синевато-розовыми пальцами, он уже был утопленником.